Радио, с которым дружишь. Радио России Иваново. Доброе утро, радиослушатели, уважаемые наши радиослушатели. Звукооператор прямого эфира Александр Шкрет. В студии Константин Колоколов, Александр Павлов. И Марина Киренова. На часах у нас 7:19. Доброе утро еще раз. Хочу, знаете, вам рассказать и поведать. В эти минувшие выходные у нас в городе прошел такой чемпионат с таким названием, как «Город за городом в городе». Название путанное, непонятное. Надо долго разбираться. Начали разбираться. Оказалось, молодые люди собираются в команды и играют в лапту, но по-новому. И вот как это по-новому? Почему в лапту? Где это происходило? Как это происходило? Нам расскажет Ника Герасимова, организатор фестиваля «Город за городом в городе». Ник, доброе утро. Доброе утро. Как? Вот расскажи вообще, почему лапта? Кто это сделал? Сколько раз вы собирались? Это первый раз или нет? Лапту, наверное, сделал какой-то уникальный человек, к сожалению, не мы. Мы много лет играем в игру «Город за городом», на протяжении, наверное, лет 15 в лагерь «Строитель». Это любимая игра всех детей, которые туда приезжают. И мы играем в нее просто круглосуточно, потому что только стоит детям попробовать, они не могут остановиться. Недавно, в декабре, мы решили организоваться в проект по-другому. О нем чуть попозже расскажем. И думали, нам нужно сделать что-то такое, что будет действительно по-другому. Лапта – это всем известная игра. Ничего нового мы не проведем в городе. Соответственно, подумали, почему бы нам наш город за городом, который проходит в лесу, по факту, каждый год, не провести в городе. Так как у нас всего двое организаторов было, в принципе, мы друг друга поддержали эту идею, сказали, отличная идея, давай делать. И поэтому город за городом переехал из леса в город. Так и появилось название чемпионата «Город за городом в городе». А что это за город за городом? На самом деле, это когда-то придумал наш физрук, поэтому лично я не могу рассказать, почему именно такое название. Но точно могу сказать, что на нашем поле есть 4 домика. Есть команда, которая играет в городе, есть команда, которая стоит в домике. Угу. И, ну, по правилам, они там меняются в зависимости от бросков, от аутов, от выбиваний и так далее. Соответственно, получается, что каждой команде нужно захватить город. Поэтому так и называется «Город за городом», то есть мы захватываем другие города. Это уже правило самой игры, получается? Это правило самой игры, да. Нужно захватить все домики и заработать максимальное количество очков. И тогда твой город окажется победителем. Игра с мячом, игра командная, что вот... Да, просто так сказала. Всем известная лапта, мне неизвестная. Я где-то в книжках, да, читала. Да и радиослушатели, наверное, подзабыли, что это такое. Сама, честно скажу, никогда в лапту не играла, очень много не слышала, но единственное, что я знаю об этой игре, что там существует два домика, то есть там более упрощенные правила, у нас они модернизированы, у нас есть 4 домика. Играем мы, ну, по-русски говоря, деревяшкой, не бейсбольной битой, а такой плоской. Даже не знаю, с чем ее сравнить. Исконно русской лаптой. Да, да, веслом мы играем, только немножко укороченным. Вот, то есть нам специально изготавливали лапту для нашего чемпионата, изготовили более 15 лаптичек с гравировками совсем. То есть мы их выпиливали, даже 2 лаптички мы сами организаторы выпиливали, и они получили самые кривенькие. Вот, ими, конечно, никто не играл, но они у нас были на всякий случай, как запасные. Вот. И, конечно же, мячик. Мы играли теннисным, но можно играть любым резиновым, который, в принципе, отскочит от этой лапты, если по ней ударить. Дорогие радиослушатели, я напоминаю, что мы в прямом эфире, и телефон студии 93-69-20. Если вы играли в лапту, если вы наслышаны о лапте, обязательно звоните, обязательно поделитесь своими эмоциями, впечатлениями. Ник, а я вот, знаешь, хотела попросить, то есть в декабре вы раньше вы играли в лагере. В декабре вы решили вдвоем, а давай организуем, а давай. Сколько вот людей, единомышленников вы нашли? Как это все произошло? Как вы их нашли, собрали? Кинули клич? Кидать клич было некуда, потому что все люди, которые заинтересованы, они находятся рядом с нами. На самом деле, дело не в том, что мы решили в декабре. То есть мы много лет работаем с детьми, много лет работаем в лагерях. То есть я и Иван Грачев, это два организатора проекта по-другому. Мы просто встретились в ноябре и подумали, что Ника и Ваня, давай делать что-то, что будет по-другому, потому что нам надоело однообразное там времяпровождение в нашем городе. Нам надоело, что детский отдых ограничивается там сменами в лагерях, и мы можем делать больше там различные там туры выездные, программы для детей на командообразование, на сплочение коллективов и так далее. И мы просто решили, что надо что-то уже начать делать, несмотря на то, что у меня есть своя работа, у Вани есть своя работа. И мы начали каждый день встречаться, думать сначала название у проекта, и так получилось, что через 3 дня мы решили, что мы будем называться по-другому, потому что надоело все, что есть. И стоит только захотеть, все будет по-другому. Вот мы захотели и сделали. И помимо того, что у нас там есть какие-то туры выездные, да, для школьников, для коллективов, мы хотели сделать какое-то мероприятие в городе, чтобы оно было всем доступно. И, соответственно, из того, что мы знаем, из того, что мы можем, и то, что мы любим, это была игра «Город за городом». Соответственно, мы хотели сначала провести ее в новогодний праздник. Я сказала: Ваня, как раз все будут в городе, мы все проведем. Вот. В январе мы ее не провели, потому что было очень мало времени. В декабре были все праздники, праздники, праздники. До января мы просто не успевали даже набор команд сделать. И мы кинули клич сначала в мою организацию, в школу вожатых, потому что мы уже много лет с детьми работаем. Там моя команда 5 лет уже держится вместе. И мы просто сказали: ребят, кто хочет вместе с нами попробовать организовать? И откликнулись мои же дети, которые уже взрослые, 18-летние, выпустились, вот, и продолжают работать с детьми. И они сказали: мы готовы вас поддержать, давайте мы будем с вами в команде. И в общей сложности нас организовывало это мероприятие на 500 человек примерно. 8 нас было. Да. На 500 человек, то есть собралось 500 человек. Да, то есть у нас было 19 команд участников, и пришло очень много зрителей. А количество участников в команде? 12 человек участников в команде. 19 команд по 12 человек. Да, и все остальные были зрители. Ага, то есть все пришли в один момент на наш стадион. И зрители были. Да. А вот команда, они как-то по возрастам делились, может быть, ну, я так понимаю, была команда вожатых, да? Ой, не будем рассказывать про команду вожатых. Да, у нас было 2 лиги, потому что мы понимали, что, ну, в принципе, наши дети лагерные, они могут играть все в одной лиге до 18 лет. Но мы понимали, что за 15 лет у нас столько людей, которые уже не ездят в лагерь и которые мастерски играют в эту игру, что нам было необходимо сделать лигу 18+, для студентов. Но в лиге 18+, помимо студенческих команд, помимо старших составов, там, школы вожатых, той же самой, с трудом мы ее набирали, у нас было, например, команда Кванториума, то есть все педагоги на команду образования, у нас был такой тренинг объединиться и сыграть в город за городом, то есть у нас были педагоги Кванториума, у нас были мамочки 40+, вот, то есть мы собрали различных мам, пап, они пришли на игру, сказали: во что вы нас вписываете? Я говорю: надо попробовать, доверьтесь мне, вот, и там приехали друзья из Ярославля, у них прям вообще там просто была масса взрослых мам и пап. И вот они тоже объединились в команду. И также была самая сильная команда, которую выиграли, назывались они «Мстители». Это ребята, которые вот как раз много лет ездили в наши лагеря и лучше всех играли в эту игру, там одни мальчишки. Они собрали друг друга с Нижнего Новгорода, с Владимира, с Гавпосада, с Иваном, они все приехали и просто всех выиграли. Но у вас получилось 500 человек плюс зрители, причем... Нет, 500 человек – это уже вместе со зрителями. Ага. Да. Но хорошо, 500 человек вместе со зрителями, 19 команд по 12 человек, не только Иваново, Нижний Новгород. Да, они все объединились туда, да, и приехали. Центрально-федеральный округ практически, турнир. То есть... Была лига 40+, очень рада. 18+, просто одна команда была 40+. 18+, 40+, мамы, папы тоже участвовали. Как все получилось? Вот все ли остались довольны? Огонь, я скажу. Огонь, да. Это единственное слово, которое могу сказать. Огонь начался с самого утра. То есть у нас мероприятие начиналось в 11. Мы приехали туда к 8 на стадион «Автокран». И в 9 часов мне говорят: Ника, срочно выходи из тира. Тут у нас такое происходит. Думаю: господи, что уже случилось? Еще ничего не началось. Мы выходим. У нас на поле едут 2 огромные пожарные машины. Они настолько были огромные, что я таких не видела еще. И мы думаем: что, зачем они едут? Мне звонят и говорят: вам палатки везут МЧС. И, в общем, из этих 2 огромных пожарных машин выходят 10 таких пожарных красивых. Говорят: ну куда вам тут устанавливать? То есть МЧС также нас поддержали в этой игре, потому что мы понимали, что нам нужно где-то переодевать людей, хотя у нас было место для обогрева, но палатки – это все-таки так как-то необычно в поле. Солидно, да. И когда приехало 2 солидные машины, мы поняли: все, мероприятие у нас точно получится. Поэтому МЧС нас поддержали, Чемпион 37 нас поддержал. В общем, все нас хотели поддержать, и мы так рады, что вообще есть кому поддерживать. Сколько победивших? А у нас было 6 команд-победителей, то есть в каждой лиге первое, второе, третье место. А в детской лиге первое место заняла команда «Стимул», это детский дом «Чернцы». А второе место заняла команда «Кометы», это детский дом «Звездный». А и третье место заняла команда «Объективная», это 55-я школа. Это ребята, которые ходили на каждую тренировку, то есть вот с самого начала. И, конечно, они так натренировались, что ну вот, в детской лиге им как бы тоже не было равных. А в старшей лиге выиграли «Мстители», вот эта сборная мальчишек со всех городов. Второе место заняли «Энергоуниверситет», команда «Свои». И третье место заняла «Школа вожатых». То есть, помимо, то есть детская лига, помимо обычных школьников, которые приглашали вас, еще участвовали детские из детских домов. Да, нас поддержал фонд «Дорога жизни», «Дороги жизни», который, в принципе, пригласил на участие вот, детские дома и спонсировал их участие и помог им сюда добраться. И у нас есть один телефонный звонок в студии. Алло, доброе утро, слушаем вас. Доброе утро, пенсионер Евгений Александрович. Очень приятно, что возрождаются так называемые, как раньше говорили, игры на местности. Их было очень много раньше. В тем же детских, пионерских, так называемых, лагерях. И вообще во дворах города Иваново. Это снайперы, это разведчики. Так называемые утки-охотники. Вот лапта тоже была очень распространена 40 лет назад. Мне бы хотелось в качестве реплики. Хорошо, что возрождаются игры на местности. Вот когда будут возрождаться сегодня, заикнулись о пионерских лагерях и вожатых, вот когда лагеря будут восстанавливать, у нас все строится быстро, моментально. Возрождаются церкви старообрядческие, в частности. Строится на ЖД вокзале. На это деньги всегда находятся. В том числе и на торговые центры. А вот когда на детей и на детские лагеря администрации города Иваново и области будет находить деньги. Спасибо. Вам спасибо огромное за звонок, Евгений Александрович. Ну, действительно очень приятно, что лапта возрождается, что вот есть молодые люди, и они играют вот в вот лату. Пусть у нас все будет возрождаться, пока да. есть такие молодые пусть люди, которые... Пусть видоизмененная, да, но все равно играют. Уважаемые радиослушатели, мы в прямом эфире, телефон студии 93-69-20. И я напомню, что мы разговариваем о лапте. Но немножко другой, по-другому, но о лапте. И проходил у нас наши выходные в нашем городе такое мероприятие, как «Город за городом в городе». Я вот помню лапту в своем детстве. Я вот все, что у меня связано с лаптой, это вот детское воспоминание небольшое. Меня оно немножко пугало тогда. Я представляю, да, понятно, что сейчас у нас вот заамериканизированная история, бейсболки, да, биты кругом, мячики, биты кругом, да, вся эта история. Да, тогда, в начале 80-х, в великом городе Шуя, я не повторяю, не забуду это слово повторять, был великий магазин «Буратино», магазин детских игрушек. Вот в этом «Буратино» я наткнулся на замечательную игру, написано было «Лапта», там такая была вот эта... Коробка. Пакет. Пакет, как ни странно, да, с полувеслом вот этим вот узким, да, и самое страшное, что меня больше всего впечатлило, это была деревянная такой конусообразная такая продолговатая деревяшка, называлась чижик, она скошена была с одной стороны и с другой стороны. Я просто, ну, мне как бы тут, то ли я с дедом, с бабушкой ходил, они говорят, ну, Саша, вот это лапта, это вот мы великая русская игра. В этот чижик. Я как представил, я с детьми во дворе в хоккей играл с шайбой, я шайбой периодически получал этой. Я как представил вот этим чижиком летом, вот, там-то еще в одежде как-то в шапку, в тулуп тебя бьет шайба, ты еще более-менее. А вот этим чижиком в глаз получишь, вот я как я великий, я просто сразу понял, великий и могучий русский народ, который играет не мячиком, а который деревяшкой бьет по деревяшке, чтобы отбить деревяшку или поймать с собой деревяшку, такую страну никто не победит никогда, потому что только у нас можно было придумать отбивать деревяшку деревяшкой. А городки? Городки это ты не отбиваешь, ты кидаешь. Но все равно деревяшка в деревяшку. Игра деревяшкой. А вот по деревяшкам. Чижиком-то поймать можно, ведь чижик это вот я. Это впечатление из детства, поэтому для меня вот люди, которые занимаются лаптой, молодцы, что возрождаете, и молодцы, что мячом, наверное. Да. Давай, Ник, сразу успокоим. Играли деревяшкой, но по мячу. Да, конечно, теннисный мячик и деревяшка по-вашему. Ник, вот фестиваль первый, да, он прошел. Первый блин комом или все получилось? Какие ощущения? Первый блин вкусный. Первый вкусный, да? Вот я не знаю, у меня просто папа шеф-повар, у меня никогда у папы не было первых блинов комом. И, наверное, благодаря в том числе там, и родителям, у нас обычно все мероприятия как-то сразу хорошо получаются. Ну, по крайней мере, мы пытаемся так сделать, чтобы нам было хорошо. То есть первоначально, опять же, там по проекту по-другому, почему это все зародилось, мы хотели делать то, что нам нравится. Потому что мы понимаем, что мы все время должны под кого-то подстраиваться. Все эти конкурсы, там, школьные, студенческие, ну, каждый год одно и то же, и каждый год это, там, тебе высылают положение, и ты обязан в нем участвовать, ну, грубо говоря. И мы хотели сделать альтернативу, чтобы мы тоже могли в чем-то участвовать и получить это удовольствие. Вот. А чтобы что-то делать, то, что тебе хочется, нужно что-то придумать. Поэтому вот мы взялись за это и надеюсь, что продолжим. Ну вот вы придумали, вы провели, а дальнейшие действия будут какие-то? Или вот попробовали, дальше будет развитие? Да, мы вот награждение, когда проводили сейчас в воскресенье, мы планировали где-то в 5 уже финальные игры отвести и начать награждение. У нас немножко подзатянулось, ну и в 6 мы просто в темноте уже награждали, мы держали в руках лампы, чтобы фотограф мог это фотографировать. То есть у нас была такая темная сцена красивая, то есть мы в темноте награждали победителя. Это было очень эффектно. И потом, когда все начали расходиться, к нам подошли ребята и сказали, ну что, в воскресенье-то будет тренировка следующая? Я говорю, тренировка чего? Как чего, город за городом? Я говорю, так чемпионат-то закончился. И чё? А дальше? А дальше что? И тут мы поняли, что ну, отзывов очень много получили положительных, и люди действительно хотят. Кто-то пожалел, что не привел команды, кто посмотрел, вот зрителями пришел, кто-то там расстроился, что у них отвалилась половина команды, пока набирали. И, соответственно, после всех этих отзывов, после просьб подростков, они говорят, ну, пожалуйста, давайте еще раз поиграем, ну, чуть попозже, дайте нам время подготовиться. И мы хотим провести этот чемпионат уже, когда будет тепло, чтобы можно было развлечься на травке, и, соответственно, это будет где-то весной. А уже ближе к весне. Вот смотри, Ника, я понимаю, что там школьники, студенты, детские дома. Очень порадовала история про мам и пап. А вот если наши радиослушатели сейчас послушают и захотят тоже поучаствовать, то есть если старшее поколение примите к себе в игру? Конечно. У нас столько было старшего поколения в это воскресенье и в качестве зрителей, потому что все мамы, папы пришли поддерживать своих детей. Ну, потому что ребенок в воскресенье 8 часов пошел на улицу что-то делать. Ну, гулять. Зачем он пошел туда? Какой чемпионат? Что это такое? Ну, кто-то очень подозрительно отпускал своих детей, типа, куда идет мой ребенок? Какая лапта? Какая лапта там деревяшки? Да, да, да. И мы как бы всем детям сказали, зовите родителей, давайте посмотрим на это вместе. У родителей должен быть повод для гордости. И у педагогов в том числе. У нас вот возникла там такая ситуация, да, что ну, мы как бы звали школы, но там карантин, вот это все, и никто не решил за это взяться. И у нас дети, команды вот детские, они набирали сами. То есть они пришли просто с родителями, а по факту они отстаивали честь школы. И нам, как организаторам, и как мне, как педагогу, немножко было грустно от этого, что я понимала, например, когда у меня две команды детей, да, участвовало моих, у меня там слезы, сопли, когда они заняли третье место с грехом пополам, ну, потому что у нас очень сильная была команда, но там в детской лиге против детских домов мы просто не смогли ничего сделать, потому что ну, мы вылетели сразу из группы, потому что мы с ними в одну группу по жеребьевке попали. Вот. И я так подрастроилась, они такие, смотрю, у них у самих глаза на мокром месте. Я говорю, так, ребята, у нас есть шансы во взрослой лиге. Мы немножко там перетасовали команды, то есть мы мальчишек младших, которые младше 18 лет, отправили в старшую лигу. Вот. И они там против университетов в последней схватке выигрывают. Это надо было видеть их эмоции. Вот они тоже в группе там у себя выложили, как они радовались. То есть мне как педагогу, я действительно очень переживала. Я хочу, чтобы это все ощущали, вот эти эмоции радости. И родители, и учителя, и там физруки. Все. Потому что это не передать словами. Это немножко другой спорт. Это любительская лига. Ну, по факту, это там не футбол, не баскетбол. То, что нам приелось уже. Тут вообще у детей другие эмоции. Я очень счастлива, что мы их все испытали. Вот ты сказала, что победитель были дети из детских домов. А вообще этот вид спорта, ну, скажем такой, он развит в детских домах или у нас в Ивановской области вот среди детей? Как оказалось, да. Потому что когда они приехали, мы их видели первый раз, они говорят, мы приехали, я говорю, отлично, пойдемте, мы вам расскажем правила. И мы пошли на площадку, мы отправили там ребенка, опять же, из старшей лиги нашего, говорю, объясни правила, если не сложно. Говорит, конечно, объясню. И когда она увидела, как они играют, Говорит, Вероника Олеговна, они, по-моему, очень тренированные. Говорит, мы им просто... Они умеют играть в лапту. Зачем вы их позвали? Нет, мы очень были рады, когда изъявили желание ехать в детские дома, потому что они сами нам позвонили, сказали, мы хотим. И мы очень рады, что они приехали. Они приехали с группой поддержки, они там... Ну, просто очень круто было. И когда они переоделись в форму, и тут мы поняли, все. Они еще и по форме. Они еще и по форме. Они приехали со своими битами, только у них были такие бейсбольные биты. А она же тоньше, то есть они мастерские, ну, били по мячу. И тут мы поняли, что у нас будут очень, очень хорошие противники. И там была действительно такая поддержка. И к нам подошли потом педагоги из детского дома и сказали, давайте вы строители проведете. Мы такие, ты как в Тейк вот поедем. Говорит, ну мы-то точно к вам приедем. Вот. Поэтому я очень рада, что были детские дома, и у них есть эти чемпионаты, потому что они оказались победителями чемпионатов по лапте, вот, которые проходили не у нас. Вот. И я очень рада, что мы смогли подтвердить их преимущество в нашей области, и они и у нас выиграли. Ну вот по вашим восторженным отзывам, по вашим глазам можно понять, что было феерически, действительно феерическое спортивное мероприятие, сразу отмечу, да? Дети, лапта, деревяшки, мячи, это все очень здорово. Вот что еще было на вашей площадке? То есть игра в лапту, а еще? У нас был лазертаг. То есть у нас есть ряд партнеров, на данной игре их было 25. И мы, соответственно, звонили нашим друзьям, звонили незнакомым людям. Там из 200 организаций согласилось 20. Ну, как обычно бывает, там мероприятия неизвестные, многие не доверяют. Вот. Кто-то знает там меня лично, кто-то знает там второго организатора Ваню лично. И по личным связям мы просто искали тех, кто действительно нам готов помочь. Соответственно, приехали «Лазертаг». И мы им выставили огромную площадку. За два дня до этого мы нагрузили целую машину поддонов, нашли связи по поддонам, и им установили целую площадку, потому что это открытый стадион. Там даже, ну, если вы понимаете, как играть в лазертаг, там просто негде прятаться. Соответственно, мы им все выставили, и дети там вообще очень довольны были. Потому что пока команда ждет своей игры, так у нас работало три поля одновременно, все равно не все успевали играть сразу. И у нас были, соответственно, для этого развлечения. Кто-то играл в лазертаг, у нас приехал белый отряд, это фехтовальный клуб. Они делали мячевой бой, то есть тоже у нас те же детские дома не вылезали оттуда. У нас приехал граффитист Алексей Молотов, это граффити Аврика или Эврика, я не помню, как в итоге правильно называется. Вот. И каждая команда, они могли нарисовать свою картину. То есть он им давал в руки баллончики и помогал им рисовать. То есть каждая команда еще уехала с подарком. Вот. У нас была... Извини, а на чем рисовали? У них были большие плакаты, и у каждой команды, соответственно, был свой плакат. У нас была лепка из глины, то есть все ребята могли полепить. У нас была мафия от Элизиума, они тоже пришли. И, ну, как обычно, мафия – это та игра, в которой бесконечно можно долго играть, и всем детям очень нравится. Вот. А также был там постоянный чай, то есть, чтобы погреться, потом у нас был обед, вот. У нас была рок-группа, которая играла там, да, на сцене, у нас была зумба, Лерочка Абрамова приехала с лофт-фитнесом, как раз скоро движение «Жизнь» будет, вот, и все эти талантливые фитнес-инструкторы приехали к нам, то есть у нас был там полчаса зумбы, да, а у нас там студия 2014 тоже давала танцевальный мастер-класс, то есть мы сделали максимально все, чтобы дети и все участники у нас не замерзали. Поэтому никто просто не стоял. Все либо танцевали, либо во что-то играли, либо участвовали. То есть получилось прям массовый спортивный праздник с огромными площадками, да, с большим количеством площадок, мастер-классов. Да. Слушайте, ну это здорово, честно. Вообще очень радует действительно название «Лапта», что молодые люди собираются, играют, что участвовали взрослое поколение и будет участвовать взрослое поколение. Я на это очень надеюсь. Но все-таки это была «Лапта» по-другому. Ник, а вот подскажи, пожалуйста, уже обмолвилась проект «По-другому». То есть помимо этой лапты, помимо фестиваля «Город за городом» в городе, делаете еще что-то? Да, мы делаем отдых для детей. То есть у нас есть группа ВКонтакте, есть в Инстаграме, мы так и называемся «По-другому», где, в принципе, можно посмотреть всю нашу деятельность. То есть мы организовываем выезды детей на один день в лагерь. Там можно с ночевкой, можно не с ночевкой. И у нас там выстроены программы. То есть ребенок попадает в другую реальность. То есть мы привыкли как? Если мы выезжаем куда-то с классом, у нас так мастер-класс, нас, за нами приходят вожатые и говорят, у вас лепка из пластилина, мы идем лепить. Потом у вас дискотека, у вас эстафета. У нас такого нет. То есть у нас две программы для малышей, там, для взрослых. Мы с малышами у нас работают там прям герои. То есть у нас нет такого, что за нами приходят и говорят, вот сейчас мы идем туда-то. То есть это выстроенная программа, там целая история в течение дня, в которой дети погружаются. А старшие, у них с ними вообще никто не работает, они работают с интернет-ботом. То есть все задания им дает интернет-бот. То есть они могут просто ходить с лопатой по лагерю и искать, куда им надо идти. То есть им интернет-бот пишет, найдите лопату, они находят и ищут, куда им идти. То есть вот это квест получается. Да, такой. То есть это картинка, когда там 20 человек взрослых детей ходят с лопатой и думают, куда им идти. А мы за этим всем наблюдаем. Мы, соответственно, лопата и телефон в руке. Да, да, да, да. И переписываемся. А так как еще в лагере мы, ну, советуем выключать телефон и только у одного человека оставлять. То есть там еще вся команда слушает этого одного человека. То есть эти туры нужны для того, чтобы показать детям, что действительно нам приелось уже вот этот отдых, который мы знаем, что зачем идет. То есть тут для них все как сюрприз. Мы там сделали огромную полосу препятствий, которые, знаете, как гонка героев. У нас такой упрощенный лесной формат. То есть там очень много испытаний, в которые дети могут поучаствовать. У нас огромная горка, которую мы сделали. Она у нас там метров 300, наверное. Вот. У нас есть зимний клуб, который у нас, он не отапливаемый, только летом работает. И мы во всех комнатах сделали ночной квест. То есть у нас там полтора часа дети просто... Ну, я не могу сказать, что они сходят с ума. Они попадают в такую атмосферу, что они думают, господи, это что в детском лагере происходит? Мы, конечно, не Элизиум, но мы попробовали сделать что-то подобное, чтобы детям было тоже интересно. То есть максимально тур рассчитан на то, чтобы просто показать ребенку, как можно отдыхать по-другому, в том числе для педагогов. То есть у нас педагоги там вообще ничего не делают. То есть мы говорим, пожалуйста, дышите воздухом, мы заберем ваших детей. Мы просто, сколько бы нам ни привозили детей, мы их забираем, мы работаем с ними. Педагог хочет участвовать, хоть не участвует, хоть фотографирует. То есть это для всех очень круто, и для педагогов, и для детей. Но ты говоришь лагерь, то есть вы куда именно увозите детей, куда забираете детей? Ну, в данный детей? Момент мы работаем с площадкой там лагеря-строитель, то есть мы можем работать в любом лагере, на любой площадке, можем выезжать в город, можем выезжать в другой город. Вот. Вопрос только будет программа под это меняться, потому что мы выстроили все на данный момент в лагере там, в том же строителе так, что там под нас сейчас все сделано. Uh-huh. То есть поэтому мы просто привозим детей и работаем с нашим оборудованием, которое мы там для этого сделали. Вот. Если нужно будет куда-то другое место выехать, соответственно, уже программа будет видоизменяться. То есть это школьные однодневные туры, да, получается? Ну, школьные, да, там вот у нас танцевальные коллективы любят выезжать, потому что, ну, танцевать – это хорошо, но там вот тоже не хватает каких-то таких развлекательных моментов, которые… Тимбилдинг. Да, такого. Да, да, это очень важно. Ну, то есть сегодня очень много говорили про детские дома. Вот как-то еще с ними сотрудничаете? Это был наш первый опыт. А, первый опыт, да? Да, потому что у нас присоединился фонд вот, «Дороги жизни», угу. Которые также оказали нам большую помощь в организации этого мероприятия, так же, как МЧС, да, и «Чемпион 37». Вот, и, соответственно, «Дороги жизни» привели к нам детские дома. Как ни странно, «Дороги» привели, да. И благодаря вот именно этому фонду присоединились к участию в детские дома. Мы как бы до этого с ними никак не взаимодействовали. Но планируете? Да, конечно, потому что им очень понравилось. Они говорят, когда уже следующая игра, мы уже готовы. Я сказала, мы еще не готовы, чтобы вас выиграть. Мы не готовы проводить новое мероприятие, пока мы не натренируемся. Но у вас есть время до весны. Обязательно тренироваться, будете проводить соревнования, мероприятия дальнейшие. Ник, вот знаешь, что хотела спросить? Вот глаза горят, руки делают. Вот стало скучно, захотели что-то по-другому. А вот взяли лапту. А есть еще какие-нибудь русские игры, которые бы хотели тоже поиграть? Модернизировать под себя. Да, в планах. Может быть, хотите изменить городки? Мы городки хотели провести сейчас, хотели. Потому что у нас вот молодежный центр, у них свои чемпионаты там проходят летом. То есть они играют в городки. Угу. Вот. Мы хотели даже, мы говорим, а как сделать городки? Нам сказали, ну, купите эти черенки от лопаты и нарубите их. Мы такие, отлично. Вот. Мы просто не купили их и не нарубили, но мы планировали на город за городом играть в городки. На самом деле мы пока не думали именно об играх, которые мы хотим модернизировать. монетизировать. Единственное, что мы там хотим сделать гонку героев, угу. Вот, только позднее, потому что ее надо разрабатывать, потому что у нас очень много друзей, которые в этом готовы поучаствовать. Вот. Но это все пока по таким, не то что вопросам, это просто пока не стоит разглашения, потому что нам надо над этим работать, вот и все. А так нам нужно утвердить игру «Город за городом» в нашем городе, чтобы действительно людям было это интересно делать. Вот. И когда, понимаете, когда много на что распыляешься, обычно выхлоп плохой. Поэтому лучше на чем-то сосредоточиться и делать качественный продукт, чтобы было классно. Вместо того, чтобы штамповать мероприятия просто ради того, чтобы их проводить. У нас не такая цель. Мы делаем то, что понравится нам и понравится тем, кто в этом будет участвовать. Было одно мероприятие, было классно, как ты говоришь. И вот будем надеяться, что это классно, оно также останется и будет продолжаться. Кстати, вот пока я читала информацию, про ваш фестиваль, потом про Лапту, вычитала такие строки. Яркую характеристику Лапте дал известный русский писатель Александр Куприн в 1916 году в спортивном журнале «Геркулес». Это народная игра, к сожалению, забытая и находящаяся в пренебрежении. Одна из самых интересных и полезных игр. То есть в 1916 году про нее уже говорили, что она забытая, да? И сейчас, 2020... Вы ее вспомнили, вы в нее играете. Вот, огромное спасибо вам за это. А еще было написано у Александра Куприна: «Трусом и лентяем в этой игре не место». Так ли это? Это очень так. Да, это действительно так, потому что я помню, когда мы проводили тренировки, вот открытые в нашем городе, то есть мы провели 4 открытые тренировки, куда могли прийти все желающие, потому что наша задача была не просто провести, наша задача была привлечь к этому людей. Даже если ты не набрал команду, пожалуйста, приходи, играй. Нам только за, потому что, почему бы нет. Вот. Вообще я люблю, когда у нас подростки чем-то задействованы. Это, опять же, как педагог, мне очень нравится, когда они нужным делом занимаются. Вот. Были ребята, которые боялись ловить мячик, были ребята, которые боялись бить, были ребята, которые, у кого лапта из рук вылетала, и все кричали: «Ложись!», потому что когда деревяшка летит, там еще такие деревяшки сделали тяжелые. То есть мы специально потом поняли, что надо доработать, не то что крепление, а чтобы она не вылетела. То есть там дополнительная была выпуклость такая, чтобы если вылетела, то не смогла. Вот. Поэтому лапту нам тоже, у нас в лагере одна лапта, и нам пришлось для этого чемпионата делать другую лапту, более безопасную, чтобы не было возможности вылета из руки. Вот. Соответственно, люди много чего боялись, и я очень рада, что благодаря игре очень много страхов пропало, потому что когда ты понимаешь, что если ты сейчас этого не сделаешь, ты подведешь команду, желание что-то сделать у тебя увеличивается. Угу. Слушайте, это вот действительно здорово. Я бы, наверное, побоялась. Нет, я просто боюсь, когда у меня летят мячики. Вот чисто физически это моя фобия, я этого боюсь. Но в лапту бы я побегала. Вот я бы, наверное, как зритель, я посмотрела, побегала, поболела бы это прям. Мне было бы интересно. Из глобальных планов понятно, что уже развивается вся эта история. Что бы хотелось, может быть, еще либо освоить, либо создать, либо организовать областную федерацию по-другому в лапту или российскую? Как? Наверное, именно на игре по-другому, на игре «Город за городом» не хотелось бы как-то акцентировать такое внимание. Это просто... Одно из того, чем мы занимаемся, вот и все. То есть в ближайших планах это масленица, то есть мы тоже хотим ее вывести из города, то есть мы хотим ее провести в лагере, потому что, лично меня, мне кажется, что я не интроверт. То есть мне много лет казалось, что я очень открытая, я очень люблю людей, я очень люблю находиться в огромном количестве людей. Но когда я начала очень активно работать с детьми, и там в год по 5000 детей, с кем приходится работать, я поняла, что все чаще я начала искать моменты, когда я могу куда-то уехать и находиться без людей. Вот. Соответственно, те же наши праздники, массовые гуляния, они обычно в такой толпе проходят, что у меня сразу отпадает желание в чем-то участвовать, потому что это просто толпа народа, которую я не всегда могу контролировать. И мы решили, что лучше нам изолироваться в лесу, опять же, и кто хочет, тот приедет, у кого будет возможность, и повеселиться там так, чтобы не было ни пьяных, никого, чтобы все было максимально культурно и весело. Вот, поэтому ближайший план – это масленица. А потом мы уже будем работать над весенним чемпионатом, про которые, опять же, мы с вами оговорились, и уже над какими-то сменами также, которые мы планируем делать для детей. То есть не просто туры, а короткие смены с полным включением творческим, и чтобы максимально весь город попробовал в этом во всем поучаствовать. Уважаемые радиослушатели, я напомню, что мы разговаривали про такое мероприятие, как «Город за городом в городе». Молодые люди собирались, 19 команд собралось, по 12 mm-hmm. человек, играли в лапту. Немножко по-другому, но все же в лапту. Первый блин получился, был некомом, был вкусным. Будем надеяться, что будет дальше продолжаться. В гостях у нас была Ника Герасимова, организатор фестиваля «Город за городом в городе». Звукооператор прямого эфира Александр Шкрет. В студии был Константин Колоколов, Александр Павлов. И Марина Кирьянова. И мы разговаривали о лапте. Ника, огромное тебе спасибо, что ты к нам пришла, что рассказала. И удачи тебе. Спасибо большое. До свидания. Мы прощаемся с вами до 11:10. Услышимся днем. Хорошего утра, хорошего дня. До свидания. Всего хорошего.